Глава 32. Старлетт. В среду днем меня вызвали в кабинет директора. Накануне я не сомкнула глаз. Большую часть ночи мне было физически плохо. Меня рвало снова и снова. Я была истощена. Уитни беспокоилась, что у меня грипп, но мне было слишком стыдно рассказать ей, что произошло на самом деле. Я знала, что она добьет меня словами «я ж тебе говорила» и не была готова их услышать. Я не была готова ничего слышать. Я была в ужасе от того, что испортила свою жизнь. Все, над чем я работала последние несколько лет, было на грани уничтожения, потому что я решила влюбиться в мужчину, который тоже любил меня. Проходя по коридорам школы, я заметила Майла, он поймал мой взгляд и бросился ко мне. «Что ты здесь делаешь? Тебе следует быть дома, Майла, и позаботиться о себе», — сказала я ему. «Мне нужно было проверить тебя. Что происходит?» — прошептал он, подходя ближе. «Не надо, Майла», — тихо ответила я. «Ты не отвечала на мои сообщения». «Я не могу», — сказала я, с трудом сдерживая слезы. «Стар, не надо!» — прошептала я, сдерживая крик. Я посмотрела ему в глаза и мгновенно почувствовала, что слезы вот-вот покатятся по моему лицу. В его глазах было беспокойство, забота и нежность, которую я так полюбила. «Я тебя люблю. Я люблю тебя до боли. Не называй меня так, Майло, пожалуйста. Я не могу с тобой разговаривать. У меня встреча с твоим дядей. Я тоже могу пойти». «Нет, это только ухудшит ситуацию». Я знала, что делаю, и шла к этому с широко открытыми глазами. «Это не твоя вина, и ты не обязан разбираться с этим. Мне придется самой столкнуться с последствиями». Я завернула за угол, и коридор оказался пуст. Майло последовал за мной и огляделся, прежде чем схватить меня за руку и затащить в кладовку. Ту самую кладовку, куда я затащила его несколько недель назад, когда он был пьян. «Ты сошел с ума?» — прошептала я, прижимая руки к его груди. «Ты не можешь этого делать, Майло!» «Знаю, знаю, черт!» — крикнул он, проводя рукой по темным волосам. «Я облажался, Стар. Мне жаль. Я не могу перестать думать о тебе и задаваться вопросом, в порядке ли ты». Он сделал шаг ко мне и покачал головой. Его рука упала на мою щеку, и те глаза, которые я любила, встретились с моими. «Ты в порядке?» Эти три слова заставили слезы покатиться. Я покачала головой, не веря происходящему. Я хотела сказать ему, что со мной не все в порядке. Мне хотелось притянуть его к себе и заплакать ему в плечо. Я хотела, чтобы он защитил меня от мира, который грозил обрушиться. Но я не могла. Я не могла его удержать. Я не могла прикасаться к нему. Я не могла его любить. Хуже всего было то, что в действительности я не нуждалась в утешении. В нем нуждался Майло. Это его мир горел. Это перед ним все рушилось. Он был тем, кого нужно было поддержать, обнять, одарить любовью. Вздрогнув, я выпрямилась. «Я сейчас уйду, Майло, а тебе придется подождать некоторое время, чтобы выйти за мной». Он схватил меня за руку. Волна электричества пробежала через мое тело. «Стар, пожалуйста, позволь мне побыть с тобой еще секунду». Я отстранилась. «Нет, нет, разве ты не видишь? Это неправильно. Это было неправильно с самого начала, и я позволила всему превратиться в этот беспорядок. Это была огромная ошибка, Ми. Думаешь, мы ошибка? Боль в его голосе еще сильнее расколола мое и без того разбитое сердце. Нет, конечно, нет. Я не это имела в виду. Он совершенно не был ошибкой. Он был чем-то единственно правильным впервые с тех пор, как умерла моя мать. С Майло Корти я чувствовала себя как дома. Но это все еще было неправильным. «Ты сожалеешь об этом?» — спросил он. Я покачала головой и положила руку ему на щеку. «Я никогда не смогла бы пожалеть о тебе. Даже если бы попробовала». Слегка наклонившись, он поцеловал мою ладонь. Меня охватил озноб, и я опустила голову. «Мне нужно встретиться с директором. Я пойду с тобой. Мы справимся с этим как команда». «Ты не можешь». «Могу. Все в порядке. Он мой дядя. Он поймет. Он...» «Майло!» — перебила я, покачав головой. «Ты не можешь вести эту битву за меня. Я должна быть взрослой и принять свою судьбу. Мне жаль. Я должна идти». Прежде чем он успел ответить, я выскользнула из кладовки и поспешила прочь. Я не оглянулась из страха, что он пойдет за мной, или из страха, что я сломаюсь и брошусь в его объятия. Хотя это было все, чего я хотела. Мой желудок скручивался узлом, когда я стояла в кабинете директора Галла. Он велел мне закрыть за собой дверь, и я сделала, как он сказал. Он жестом пригласил меня сесть, и я подчинилась. Мне трудно было сдерживать дрожь. Директор сидел напротив меня, его стол был единственной преградой, разделявшей нас. Я сидела, опустив голову, перебирая пальцы. Мои нервы были на пределе, и меня все еще тошнило, хотя я ничего не ела уже больше суток. Некоторое время директор ничего не говорил, и у меня возникло ощущение, будто он ждет, пока я возьму на себя инициативу. Я не могла смотреть ему в глаза, сидя напротив него. «Директор Галла, как это началось?» — перебил он. Я подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Прошу прощения?» Он снял очки и взялся за переносицу. «Это ситуация между вами и моим племянником. Как все началось?» Я тяжело сглотнула, размышляя о том, как мне стоит преподнести правду. Потом я поняла, что это действительно не имеет значения. Правда — это все, что у меня было. И как бы я ее ни сказала, результат все равно будет тот же. Поэтому я рассказала ему всю историю. Мы встретились на студенческой вечеринке еще до того, как я начала преподавать его классу. Я сделала паузу, чувствуя, как меня охватывает легкое смущение. Между нами возникла связь. «Вы переспали», — сухо заявил он. Я кивнула. «Да, сэр». Нахмурившись, он сложил руки вместе. «А потом вы появились тут и узнали, что он ученик?» «Да, так и было». «И вы продолжили делать то, что делали на упомянутой вечеринке?» «Нет», — покачала я головой. «Совсем нет. Я долгое время устанавливала с ним границы. Это было строго профессионально. И, ну, потом, ну, я, ну, он, ну, мы...» Я начала заикаться. Я не могла распутать свои мысли. Прежде чем я успела произнести еще один слог, дверь кабинета распахнулась, и Майло ворвался внутрь, захлопнув за собой дверь. «Она не виновата!» — рявкнул он на своего дядю, и в его словах сквозила ярость. Или, возможно, это была не ярость. Возможно, это был страх перед тем, что со мной произойдет. Мне было жаль, что я лишний раз заставила Майло беспокоиться, когда весь его мир был в огне. «Майло, тебя не приглашали на эту встречу», — сказал директор Галла. Вена на его шее вздулась, заставляя меня все больше и больше нервничать из-за силы его реакции на происходящее. «Нет, к черту это, Уэст. Ну, давай же». «Ты знаешь, что это чушь!» — крикнул Майло. «Она слишком хороша в своем деле, чтобы за это наказывать». «За что?» — сказал директор Галла, с трудом сдерживаясь. «За то, что она спала с учеником? С моим племянником?» «Ты это несерьезно, Майло. У нас важный разговор. Покинь кабинет, чтобы я мог заняться делом». «Она спасла меня!» — выпалил Майло. Он уставился на дядю остекленевшими глазами. Видимо, он собирался выплеснуть все накопившиеся эмоции, оставить всего себя прямо здесь, в этом кабинете. Когда он заговорил, он был грубым и настоящим. «Я больше не хотел здесь находиться», — признался он. «Я не хотел существовать. Я умирал, Уэстон, а она спасла меня. Она спасла мою чертову жизнь. Ты не можешь так с ней поступить. Не разрушай ее жизнь за то, что она решила спасти мою». «Майло, покинь кабинет», — приказал директор Галла. Майло выпрямился. «Нет». «Майло, оставь нас сейчас же», — повторил он. «Нет». «Ми». «Я потерял все», — сказал он. И его голос надломился. «Я потерял все, Уэст. Я не могу этого сделать, ясно? Пожалуйста. Я не могу потерять и ее тоже». И вот так мое сердце разбилось на миллион кусочков ради того, кого я любила. Я встала, чтобы положить руку на плечо Майла, и остановилась, увидев, что взгляд директора последовал за мной. Я не успела до него дотронуться. Я не могла прикоснуться к нему. «Майло, пожалуйста, уходи!» — прошептала я, и мой голос дрогнул. «Пожалуйста, все будет хорошо». Взгляд Майло смягчился от замешательства. Я была благодарна за то, что он попытался заступиться, но знала, что мне самой нужно постоять за себя. Жизнь заключалась в выборе. Я заварила кашу, и теперь пришло время мне ее расхлебывать. Я не могла допустить, чтобы Майло вмешивался не в тот беспорядок, что я устроила. Он несколько раз моргнул, прежде чем повернулся к дяде. «Если ты разрушишь ее жизнь, я никогда тебя не прощу». «Это не его вина, Майло», — поклялась я. «Не он в этом виноват». Я думала, что именно это причиняло Майло больше всего боли. Он знал, что это не вина его дяди. Мы с Майло сделали выбор. Мы приняли решения, которых не должны были принимать. И теперь нам пришлось иметь дело с последствиями. Винить в этом было некого, кроме нас самих. После того, как Майло вышел из кабинета, закрыв за собой дверь, директор Галла несколько сдулся и снова схватился за переносицу. Он вообще не должен был здесь находиться. Это должно было быть между вами и мной, мисс Эванс. Я знаю, но он пришел, потому что знал, что я буду здесь. Прошептала я, глядя на свои трясущиеся пальцы. Он пришел из-за меня. Осознание этого пришло ко мне, когда я сидела напротив человека, который держал будущее моей карьеры в своих руках. Директор Галла какое-то время молчал. Его глаза были полны эмоций, и я не могла понять, о чем именно он думает. Я не могла понять, о чем он думал и что он собирался мне сказать. Все, что я знала, это то, что он тоже переживал горе, пытаясь понять, какие следующие правильные шаги следует предпринять. Он тонул так же, как и его племянник. «Мне очень жаль», — сказала я ему, слегка покачав головой. «Простите меня за все это. Я говорю от всего сердца, директор Галла. Я сожалею обо всем этом». Он откашлялся, все еще не глядя на меня. «Возможно, нам стоит продолжить этот разговор на следующей неделе. А до тех пор, пожалуйста, не приходите в школу. Я свяжусь с вами, как только все будет решено. И еще, прошу, держитесь подальше от моего племянника. В его жизни достаточно негатива. Ваше участие никак не облегчит его горе, поверьте мне». Я слышала его слова, но мое сердце не хотело их слушать, потому что в разгар бури над моей головой Майло был рядом. Каким монстром я буду, если не сделаю для него то же самое? «Я не перестану с ним видеться», — призналась я. Директор Галла приподнял бровь. «Прошу прощения». «Я не знаю, как это выглядит для вас, директор Галла. Я знаю, насколько это непрофессионально и каким ужасным человеком вы меня считаете, но я люблю вашего племянника. И все, о чем я могу думать, это то, что он не заслуживает одиночества. Я откажусь от преподавательской карьеры. Я изменю специальность. Я уже испортила свою репутацию. Но я ни на секунду не жалею о том, что произошло между мной и Майло». «Старлетт!» «Подождите, дайте мне закончить. Я знаю, что вы здесь, чтобы сказать мне, почему это неправильно и почему я облажалась, и я хочу, чтобы вы знали, что я все это понимаю. Я понимаю и принимаю вину, но Майло для меня весь мир. Он значит для меня больше, чем кто-либо когда-либо прежде, и я не могу оставить его. Я не могу его отпустить. Он лучшая часть моих дней. Даже когда ему грустно и он сломлен, он все равно такой хороший. И я тоже хочу быть для него такой. Я хочу быть для него хорошей. Так что давайте. Пожалуйста, скажите мне, какая я ужасная. Скажите мне, как сильно я опозорилась. Но, пожалуйста, знайте, что то, что происходит между ним и мной, реально. Это самая сильная любовь, которую я когда-либо знала. И я никогда не буду за нее извиняться». Брови директора Галла опустились. «Вы закончили, Старлетт?» Я кивнула. «Да, я думаю, это все». Он снял очки и откинулся на спинку стула. «Хорошо, теперь моя очередь». Он посмотрел на меня авторитетным взглядом. Когда его рот приоткрылся, мои опасения по поводу того, какие слова он произнесет, росли все больше и больше. Наконец он заговорил. «Останьтесь». «Простите, что?» «Поймите, я говорю это не как директор школы. Я говорю как дядя. Я прожил с женой 40 лет, дольше, чем вы и Майло живете. Родители Майло были вместе 40 с лишним лет. Мы с моей сестрой Анной пережили эпические истории любви со своими родственными душами. О нас могли бы снять фильмы. Я не понял, когда впервые увидел вас двоих вместе. Черт, я, наверное, ничего не понимал, пока вы не сказали мне «нет». Может, я еще не понимаю, но я это вижу, Старлетт. Я вижу, что происходит между вами, поэтому все, о чем я прошу вас, — это остаться. Мой племянник тонет, и я уже больше года не могу придумать, как ему помочь. Казалось, ничего не помогало, и я был в тупике. Потом появились вы, и все начало меняться. Он стал больше смеяться, когда приходил в мой кабинет. Он стал больше улыбаться. Я не думал, что когда-нибудь снова увижу, как он делает эти вещи. Теперь я понимаю, почему он смог оправиться. Это произошло из-за вас. Вы вернули Майло к жизни, Старлетт. Поэтому, пожалуйста, останьтесь с ним. Вы спасаете ему жизнь». Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Думаю, и он спасает мою. Надеюсь, вы понимаете, что я не могу позволить вам продолжать преподавать здесь. Если кто-нибудь еще узнает о вас с Майло... Я кивнула. Я понимаю. Но я никому не расскажу. Мы придумаем причину, по которой ваш преподавательский семестр подойдет к концу. Спасибо, директор Галла. Нет. Спасибо вам, Старлетт. Позже той ночью я подъехала к дому Майла. Со своей спортивной сумкой в руке я позвонила в дверь, и мое сердце пропустило миллион ударов. Мой разум крутился с огромной скоростью, пока я ждала, что он подойдет к двери, но в тот момент, когда он это сделал, в тот момент, когда он открыл дверь и встал передо мной, все замедлилось. Я нашла свою твердую почву. Я нашла покой. Он прислонился к дверному косяку. Его глаза были налиты кровью, и он выглядел изнуренным. «Привет!» «Привет!» — прошептала я, слегка улыбнувшись ему. «В порядке?» Он немного всхлипнул, улыбнулся и кивнул. «В порядке!» Я рухнула в его объятия. Он резко притянул меня к себе, держа так крепко, как только мог. Я тоже отказывалась отпускать его. Я буду в его объятиях столько, сколько нужно. В порядке, — повторил он, положив подбородок мне на макушку. В порядке.